Он вернулся. Надкусив яблоко, Генри замерла. Потом медленно вынула яблоко изо рта, оставив на нем следы ровных зубов. «Ты имеешь в виду моего мужа?» — тихо спросила она. Миссис Симпсон кивнула и дала волю своим чувствам. «Мне бы следовало высказать все, что я думаю о нем, не заботясь о последствиях. Нужно быть чудовищем, чтобы оставить тебя одну. Он...» Но Генри уже не слышала ее. Ноги сами вынесли ее из кухни, и она побежала по лестнице, не осознавая, куда бежит — от него или к нему. Генри не знала, где он — в кабинете, гостиной или спальне. Она задержала дыхание, надеясь, что не в спальне. Широко открыв дверь, она замерла. Ей никогда особенно не везло. Данфорд стоял у окна и, как всегда, был необыкновенно хорош собою. Он снял уже свое пальто и сейчас развязывал на шее шарф. «Генри!» — поклонился он ей. «Ты вернулся?» — только и смогла сказать она. Он пожал плечами. «Мне нужно принять ванну!» Улыбка чуть коснулась его губ. «Понимаю». Он взялся за колокольчик. «Я уже отдала распоряжение. Слуги сейчас принесут воду». Данфорд убрал руку и повернулся. «Полагаю, тебе интересно будет узнать, почему я вернулся». «Мне... в общем, да, думаю, причина не во мне». Он поморщился, словно от боли. «У Эммы родился мальчик. Я подумал, что ты обрадуешься этому известию». Он видел, как грусть на ее лице сменилась радостью. «Да это же просто чудесно!» — воскликнула она. «Они уже дали ему имя?» «Вильям», — он добавил несмело, — «в мою честь». «Ты, должно быть, очень гордишься?» «Так оно и есть. Буду крестным отцом. Это большая честь для меня». «Конечно. Должно быть, ты счастлив? Они тоже, наверное, счастливы». «Да, вполне». На этом предмет разговора был исчерпан. Генри смотрела на ноги Данфорда. Тот смотрел поверх ее головы. Наконец она произнесла: «Мне действительно нужно принять ванну». В дверь постучали, и две служанки внесли ведра с горячей водой. Они выдвинули ванну из гардеробной и начали молча наполнять ее водой. Данфорд смотрел на Генри, представляя ее купающейся. В конце концов он выругался про себя и вышел из комнаты. Когда Генри снова вышла к мужу, от нее пахло цветами. И чтобы он не думал, будто она носит мужскую одежду из желания досадить ему, она надела платье. Данфорд коротал время в гостиной и в ожидании ужина потягивал виски. Когда вошла Генри, он встал. «Ты прекрасно выглядишь, Генри», — произнес он таким тоном, словно сожалел об этом. «Спасибо. Ты тоже хорошо выглядишь. Ты всегда хорошо выглядишь. Выпьешь чего-нибудь?» «Я? Да... нет, нет. То есть, да. Да, выпью». Он повернулся к ней спиной, чтобы она не видела, как он улыбнулся, и взял в руки графин. «Чего тебе налить?» «Все равно», — ответила она нерешительно. Данфорд налил ей рюмку шерри. «Держи». Она взяла рюмку, стараясь не касаться его руки, сделала глоток, подождала, пока вино прибавит ей смелости, и спросила: «Ты надолго приехал?» Его губы дрогнули. «Тебе не терпится избавиться от меня, Генри?» «Нет», — поспешила ответить она, — «вовсе нет. Просто я подумала, что тебе самому не захочется задерживаться здесь надолго. Я была бы счастлива, если бы ты остался». вырвалось у нее, но тут же из гордости она добавила: «Ты мне нисколько не помешаешь».